Тезис. Поставим следующий вопрос. К компетенции какой науки, естественной или гуманитарной, относится все то, что сказано выше о динамике этноса? Для ответа нам прежде всего потребуется уточнить само понятие гуманитарных и естественных наук. Принято думать, что гуманитарные науки – это те, которые изучают человека и его деяния. А естественные науки изучают природу, живую, мертвую и костную, то есть ту, которая никогда не была живой. Это деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками. Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы, антропогенный метаморфизированный рельеф находится в сфере геоморфологии, науки естественной. И наоборот, география до XVI века, основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наукой гуманитарной, так же как геология, основанная на рассказах о Всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птолемея, а то и Косьмы Индикоплова. Люди предпочитали жить на плоской земле, окруженной океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве, бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование. Отсюда видно, что различие между гуманитарными и естественными науками не принципиально, а скорее стадиально. Вернадский еще в 1902 году отметил, в XVIII веке работы натуралиста в геологии и физической географии напоминали приемы и методы, царившие еще недавно в этнографии и фольклоре. Это неизбежно при данной фазе развития науки. Исходя из сказанного, легко заключить, что деление образов мышления, тем самым и наук, по предмету изучения неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода – чтение книг или выслушивание сообщений, легенд, мифов и так далее, и наблюдение, иногда с экспериментом. Первый способ соответствует гуманитарным наукам, царицей коих является филология. Второй – естественным наукам, которые следует подразделить на математизированные и описательные. Математизированные имеют дело с символами, описательные – с феноменами. К числу последних относятся география и биология. Причина такого странного размежевания наук глубока, но и она описана Вернадским, назвавшим ее бессознательным научным дуализмом. Он разъяснял этот тезис так. Под именем дуалистического научного мировоззрения я подразумеваю тот своеобразный дуализм, когда ученый-исследователь противопоставляет себя, сознательно или бессознательно, исследуемому миру. Получается фантазия строгого наблюдения ученым-исследователем, совершающихся вне его процессов природы как целого. Так, но филолог неизбежно находится вне изучаемого им текста. Иначе он не может работать. Значит, научный дуализм, столь вредный в естественных науках, наследие гуманитарных навыков, перенесенных в чуждую им область. Тут разница принципиальная. То, что гуманитарий рассматривает извне, то естественный испытатель должен стараться рассмотреть изнутри, ибо сам находится в биосфере потоке постоянных изменений. В этом потоке он видит больше, чем гуманитарий, для которого открыта только рябь на поверхности. Но соучастие в планетарной жизни кончается с его неизбежной гибелью, как всякого живого организма. Это и есть диалектика природы. Отмеченное размежевание гуманитарных и естественных наук не дает права на предпочтение одних другим. Ведь именно гуманитарные науки обогатили современное человечество информацией об иных культурах, как современных эпохи европейского просвещения, так и мертвых. Именно за это 15-16 века, переполненные жестокостями и преступлениями, ныне называются возрождением. И хотя гуманитарии приучили читателей, алчущих знания, к вере в источники,

и расписные вазы или картины. Короче говоря, источники, которые по сути своей статичны и иными быть не могут. Эти вещи человек создает своим трудом, при этом выводя их материал из цикла конверсии биоценоза. Он стабилизирует природный процесс, ибо эти вещи могут только разрушаться. Но человек – член не только общества, Gesellschaft, но и этноса, Gemeinwesen. Вместе со своим этническим коллективом он сопричастен биосфере, вечно меняясь, умирая и возрождаясь, как все живое на нашей планете, он оставляет свой след путем свершения событий, которые составляют скелет этнической истории, функции этногенеза. В этом аспекте история – наука естественная и находится в компетенции диалектического, а не исторического материализма.